Очевидно, туареги ушли. Может быть, это было результатом хитрости Лежона, а может быть, от своих разведчиков услыхали о приближении отряда из Такоту. Как бы то ни было, они ушли. Иначе уже давно произошло бы столкновение. Вероятно, они ушли еще ночью, по обычаю забрав тела своих убитых. Офицер, унтер-офицер, трубач и еще какой-то легионер стояли у стены метрах в 300 от того места, где я прятался. По-видимому, легионер отказывался лезть в форт. Офицер указывал на стену и грозил револьвером, но тот качал головой. Потом трубач со спины верблюда влез на стену и через амбразуру проник в форт. Я ожидал, что он сейчас вновь появится или откроет ворота. Но он не появился, и ворота остались закрытыми. Четверть часа спустя офицер сам полез на стену. Опять я ожидал, что ворота раскроются. И снова ничего не случилось. Была полная тишина. Время страшно тянулось. Солдаты отряда стояли так же неподвижно, как мертвые защитники форта. Наконец из форта раздался громкий голос офицера. Он звал трубача, но, видимо, никто не откликался. Отряд начал перестраиваться для атаки с дальних холмов. Появился второй отряд на мулах, и все вместе стали быстро подвигаться к форту. В этот момент ворота открылись, и офицер один вышел из форта. Он отдал какое-то приказание и вернулся в форт со своим сержантом. Минуту спустя последний вышел и, видимо, распорядился разбить лагерь в оазисе. Мне пришло в голову, что мое положение могло вскоре стать затруднительным, потому что отряд, несомненно, выставит со всех сторон часовых. Мне надо было уйти, пока я не оказался внутри этого кольца часовых. Осмотревшись, я медленно и осторожно пополз к следующей гряде песчаных холмов, надеясь, что начальство в форту будет слишком занято осмотром того, что там найдет, и не будет иметь времени, чтобы смотреть по сторонам. Так оно, очевидно, и было. Когда я дополз до следующих холмов и оглянулся, то не заметил ничего, что могло бы внушить мне опасения. Я отдохнул, отдышался и пробежал до ближних песчаных холмов. Я бежал с таким расчетом, чтобы форт все время находился между мной и оазисом. Мне следовало ползти от прикрытия к прикрытию между песчаными холмами, пока я не окажусь вне района, который мог быть занят часовыми. Там я смогу отдохнуть и двинуться в поход с наступлением ночи. Если я хорошенько буду идти, то за ночь уйду на 30 миль. Наконец я добрался до верхушки холма, усеянного крупными камнями. Я был на расстоянии полумили от форта, и здесь было сравнительно безопасно. Отсюда я видел всех часовых, а они меня не видели. Кроме того, здесь было немного тени, и можно было поспать перед выходом в мой почти безнадежный поход. Почти безнадежный? Нет, совершенно безнадежный, если только мне не удастся достать верблюда. Но как достать? Как? Убить часового и взять его верблюда? Нет. Это было бы гнусным убийством своего же товарища. Лучше попробовать ночью пробраться в оазис и там украсть верблюда. Это, конечно, трудно сделать, потому что ночью будет светить луна, и везде будут ходить патрули. Кроме того, верблюд, несомненно, поднимет страшный шум. Это было опасно и трудно, но все же возможно, потому что я был в форме, и если ко мне подошел бы стоящий у верблюда часовой, я сделал бы вид, что я ординарец и ищу своего верблюда. Может быть, даже лучше было бы прямо подойти к часовому и сказать, что я послан в Такоту с депешами. Это было вполне возможно. Надо было только, чтобы часовой не узнал меня в лицо, если он меня знает, и не понял, что я вовсе не состою в его отряде. И так это было возможно, если меня не узнают, если я хорошо сыграю свою роль, если я не наскочу на самого офицера. В моем плане было слишком много «если», но другого плана нет. Кроме того, если меня пристрелят при попытке добыть верблюда, то письмо тети Патрисии дойдет до нее с не меньшим, если не с большим успехом, чем когда я повезу его сам. Итак, я решил дождаться темноты и попытаться ночью захватить верблюда. Всеми силами я старался заставить себя думать о стоявших передо мной задачах, чтобы не думать о гибели Майкла. Но больше не мог удержаться, и вдруг, охватив голову руками, стал качаться и повторять вслух: «Майкл погиб. Майкл убит. Майкл умер». Несмотря на страшную жару и охватившее меня отчаяние, я уснул и спал до темноты. Проснувшись, я понял, что мне повезло. Ближайший часовой стоял, по крайней мере, в 1000 метров справа от меня и никоим образом не мог меня видеть. Солнце зашло, и страшная жара постепенно спадала. Форт и оазис выглядели совершенно мирно. В форту не было никакого движения, а в оазисе изредка блестел штык часового и вставал из-за пальм столб розового дыма. По-видимому, форт не был занят новым гарнизоном, и его мертвые защитники были оставлены в амбразурах. Не могли же эти неподвижные фигуры на стенах быть живыми солдатами? Ведь ни один начальник не заставил бы всех своих солдат стоять в карауле после суточного перехода. Меня это очень удивило. Я рассчитывал, что к этому времени мертвые уже будут погребены и в форту будут выставлены посты. Впрочем, мне все это было безразлично, лишь бы они оставили своих верблюдов в оазисе. Как раз в это время маленький отряд с офицером верхом на муле вошел в ворота форта. Я рассчитывал, что увижу, как они убирают и хоронят мертвых, но я этого не увидел. Из-за своего прикрытия я не видел крыши форта, но, конечно, заметил бы, как они убирают трупы из амбразур. Некоторое время спустя отряд возвратился в оазис, а офицер остался в форту. Интересно знать, что они подумали об убитом коменданте с французским штыком в груди, о мертвом легионере с закрытыми глазами и скрещенными на груди руками, о мертвецах, стоявших на карауле, и о полном отсутствии жизни в форту, из которого незадолго перед тем было сделано 2 выстрела. Вероятно, старики-легионеры сочинили этому какое-нибудь сверхъестественное объяснение. Постепенно стемнело, и медленно поднялась огромная луна. В сумерках перед восходом луны я подполз поближе к форту и оазису. За одним из песчаных холмиков притаился и стал ждать, чтобы все нестоящие на постах уснули. Тогда я встану и прямо пойду в оазис, как будто меня послали из форта. Если меня окликнут, Буду разыгрывать исправного служаку. Дурак, скажу я часовому. Ты мешаешь мне пройти. Ну ладно, я ничего не имею против. Только, пожалуйста, не обижайся, что мне придется доложить начальству, кто помешал мне выполнить задание. С холма, на котором я лежал, я увидел, как вся колонна строем вышла из оазиса и направилась к форту. Я не понимал, что это значит. Они дошли до форта, повернулись, выстроились фронтом спиной ко мне и стали вольно. По-видимому, их начальник дал им день отдыха и теперь решил привести в порядок форт. Мне это было на руку. Это облегчало мне вход в оазис. Начальник отряда выехал на муле из оазиса и подъехал к форту. Солдаты стали смирно. По-видимому, он собирался сказать им речь. Вероятно, поблагодарить за блестящий переход. Вдруг стоявший рядом с ним солдат закричал и указал на форт. Я взглянул на форт и чуть не вскочил на ноги от неожиданности. Он горел. Огонь вырывался со всех сторон. Вероятно, форт был подожжен в нескольких местах. Что же это означало? Ведь не могло же это быть сделано по приказу начальника отряда. Конечно, нет. Но, может быть, это сделал какой-нибудь полупомешанный легионер, оставленный на посту внутри форта? Чепуха. Если кто-нибудь был оставлен в форту, то он стоял бы на вышке. Что же мне теперь делать? Может быть, прямо броситься в оазис, пока все будут заняты попытками потушить пожар? В этот момент я увидел движение на крыше горящего форта. Кто-то осторожно сбросил из амбразуры винтовку, перелез через бруствер и спрыгнул вниз. Все время он держался так, чтобы между ним и стоявшим перед фортом отрядом находилась возвышавшаяся над воротами башня. Кто бы ни был этот легионер, поджегший форт Зиндернеф, я ему сочувствовал и хотел помочь. Надо было предупредить его, чтобы он не вылез прямо на стоящего справа от меня часового. Я пополз по направлению к нему. Несколько минут спустя он меня заметил и поднял винтовку. Ему, видимо, не хотелось, чтобы его взяли живьем. Ясное дело, он должен был сознавать, что жечь форты, принадлежащие госпоже республики, не полагается. Я вынул носовой платок и стал ему махать. Потом положил винтовку и пополз навстречу. Я заметил, что через плечо у него была надета труба, волочившаяся за ним по песку. Подойдя поближе к нему, вдруг почувствовал, как волосы у меня становятся дыбом от ужаса. Я совершенно похолодел, мне показалось, что это Майкл. Это был не Майкл. Это был Дигби. «Хелло, Джон», — сказал он. «Я так и думал, что ты где-нибудь здесь шатаешься. Закрой рот и давай удирать». Несмотря на его спокойную речь, чувствовалось, что он страшно измучен. Он был смертельно бледен, и руки его дрожали. «Ранен?» — спросил я. «Хуже. Я только что устроил Майклу похороны викинга», — ответил он и закусил губу. «Бедняга Дигби. Он любил Майкла не меньше, чем я, может быть, даже больше. Ведь они были близнецами. А между близнецами всегда существует какая-то странная, почти сверхъестественная связь. Бедный Дигби. Я обнял его, и мы вдвоем тихо лежали, спрятавшись между двумя песчаными буграми. «Жаль мне тебя, Джон», — сказал он, наконец овладев своими чувствами. «Ведь ты видел, как он умирал. Это, конечно, ты его прибрал». «Он умер, спасая мою жизнь», — сказал я. «Он умер совершенно спокойно и без мучений. Он оставил нам поручение. У меня есть письмо для тебя, вот оно. Давай обойдем этого часового, спрячемся и будем выжидать, пока нам удастся тащить верблюда. Я повел его в обход часовых поближе к оазису.